Отец на дух магии не переносит, неохотно ответил Горд и снова опустил взгляд на мешок с пожитками, словно он в этом виноват. Ни тракторов, ни другой магии. У нас даже свет в доме или лампа масляная, или керосинка какая. Светлана удивленно подняла брови и глянула на брата. Помнишь Стоцкого? У него от креветок лицо опухает, словно воздухом шар надули. Может, аллергия на магию? Усмехнулся парень. А что, не бывает? Твой учитель Синий Локон об этом не рассказывала? Удивленно спросила девушка, а затем с прищуром взглянула на брата. Или вы с ней другое учили? Если у человека от креветок распухает лицо и текут слезы, это не значит, что на магию бывает такое же, проигнорировал подколку от сестры тот. Ну, мало ли, пожала плечами Светлана. А вы, чем? Тут Федор умолк, пару секунд подбирая слова, а затем произнес. Чем вы занимаетесь? В данный момент, отбываем наказание, вдохнула Светлана и выразительно глянула на Константина. За что? Спросил Горд. За то, что на дуэли кое-кто не смог вовремя остановиться, спокойно ответила девушка и откинулась на мягкую спинку, прикрепленную к стенке. Не хочешь рассказать, Костя? От сокращенного имени парень сморщился, но затем все же кивнул. Знаешь, кто такие Крестцовы? Спросил он, кинув взгляд на Федора. Да, как бы слышал, но конкретно, нет, признался Федор. Уважаемая семья в узких кругах, не стал вдаваться в подробности Константин. Наследник посмел оклеветать мою сестру, из-за чего я вызвал его на дуэль до права победителя. Это как? Бой продолжается, пока один из участников не сможет продолжать его, спокойно ответил Кузнецов. Жизнь проигравшего зависит от решения победителя. Федор нахмурился, затем покосился на Светлану и спросил. По сути, насмерть бой, так, по сути, да, но убивать противника, моветон, такое не поймут. Покалечить, да, унизить, сомнительно, но тоже да, но не смерть, пожал плечами Константин. Федор еще сильнее нахмурился и спросил, а за что наказание то? За то, что кто-то в пылу битвы произнес такой матерный загиб, что присутствующие дамы ушли с поля для дуэли красные, за него ответила Светлана. Где ты вообще услышал это? Федор удивленно взглянул на девушку, затем на парня и спросил. За смертный бой наказания нет, а за ругань есть. Так, мы немного из разных миров, с легкой усмешкой произнес Константин. Мы, дворянство, для нас честь, не пустой звук. За слова надо отвечать, как и заставлять других отвечать за них. Клевета на мою сестру, это позор. Позор моей фамилии. Я не могу поступить по-другому, да и не желаю. Тот, кто посмел лгать о членах моей семьи, должен за это ответить. Федор хмыкнул. Кажется смешным, приподнял одну бровь Константин. Так же, как нам кажется смешным поведение вас, черни. Ругаться, как скоты, лгать, обманывать. Да, за слова мы можем выйти на бой до смерти. А ты сможешь за оскорбление твоего родного человека кого-то убить? Горд нахмурился. Этим мы и отличаемся, спокойно ответил Кузнецов, взглянув в окно. Вы живете звериными понятиями. Поспать, поесть, овладеть самкой. Мы же живем идеей. Идеей о чести, достоинстве и величии. Федор хмуро глянул на парня, затем на лицо Светланы без каких-либо эмоций и произнес. Вас так послушать, так и нет человека во мне. Не существует. Зверь неразумный, не более того. Константин взглянул на Федора и приподнял одну бровь, словно увидел ручного пса, что посмел зарычать на хозяина. Горд поднялся и поклонился. «Здравия вам, ваше сиятельство! Услышал я вас, не буду смущать вас своим присутствием», произнес парень и вышел из купе. Константин покосился на доску и произнес. «Твой ход!» Светлана тяжело вздохнула, сложила руки на груди и спросила. «Тебе обязательно было это делать?» «Что?» Девушка покосилась в окно. Перрон за ним двинулся. Поезд медленно и плавно начал набирать скорость. Зачем начал унижать его? Чернь разговаривает со мной на равных, фыркнул брат. Я, по-твоему, должен это терпеть? Служанку терпишь, друзей своих терпишь, а его, значит, нет? Константин недовольно глянул на сестру. А в чем проблема? Собственно, игрушку сломал, недовольно буркнула Светлана, глядя в окно. Твой ход, со вздохом произнес парень. Пропало желание. Сам с собой играй, ответила девушка. Федор вошел в вагон-ресторан и замер на входе. Несмотря на то, что места в вагоне было немного, создатели умудрились разместить не только столики с удобными диванчиками, но и проход между ними. Лакированная древесина на стенах и потолке, яркая магическая люстра, барная стойка и атмосфера крайне дорогого и приличного заведения выбили парня из колеи. Выйдя из того купе, он совершенно не понимал, куда направиться, поэтому пошел наугад. Общих вагонов со скамьями в императорском составе не было, поэтому все путешествия по поезду проходило сугубо по коридору, мимо запертых и приоткрытых дверей купе. Он так и брел, пытаясь найти место, где можно доехать до столицы, пока не пришел в вагон-ресторан. «У вас заказ в купе?» — подошел к нему мужчина с короткими усиками. «Или через вас?» Федор сначала растерялся, а затем замотал головой. «Нет, я». «Оплаченное питание?» — кивнул тут же своим мыслям официант и смерил взглядом парня, словно отсканировал его. «Прошу, здесь место прислуги». Парень покосился на небольшой столик в самом углу. Его от общего зала отделяла плотная шторка. Он хотел было объяснить, что он не прислуга, но живот от ароматов жареного мяса так заурчал, что Горд молча прошел к указанному столу. «Пара минут, у нас подготовлено», — произнес мужчина и исчез в глубине зала. Федор же покосился на небольшой стаканчик, в котором были сложены бумажные салфетки и парочка затейливых солонок в виде упитанных поросят. Он взял поросенка с надписью «Перец», покрутил в руках и усмехнулся. В этот момент к нему за стол прошел высокий блондин, лет 30 на вид. «Доброго дня», — произнес он, усаживаясь. «Чей будешь?» растерялся Федор. «С какого рода?» — пояснил мужчина и всмотрелся в лицо подростка. «Хаем, я раньше тебя не видел. Кузнецовы?» «А, ну, как бы», — растерялся Горд. Мужчина же бесцеремонно наклонился и взглянул под стол. «Ну, да, Кузнецовы. Кто еще?» — заметив старые потасканные башмаки, произнес тот. «Лев Павлович, а ты?» «Федорника». «Очень приятно, Федор», — оборвал его мужчина. «Как служба у тебя? Как жизнь? Кормит-то хоть досыта?» «Слышал, Кузнецов, скряга редкостная. Лишние копейки за просто так не потратит, если деньги налево и направо не швырять. Так что в том плохого?» — спросил Федор. «Да я и не». Тут к ним завернул тот самый официант и принялся быстро расставлять тарелки на стол. Две тарелки борща, красного, наваристого, ароматного, с щепоткой зелени. Две тарелки с гуляшем. Крупные кусочки отварного картофеля были залиты густой подливой с поджаренной свининой. Сверху виднелись парочка кусочков жареного шпика. Также на стол была вставлена небольшая корзинка с белым пышным хлебом, мисочка со сметаной и, как главное украшение, блюдце с салом. Сало было нарезано тонкими, почти прозрачными пластами, а затем завернуто в трубочку. Причем так, чтобы обильно посыпанный черным перцем край оказался сверху. «Вижу, что не сладко», — усмехнулся собеседник. «Налетай, пока не остыло». Федор с опаской покосился на спину уходящего официанта, затем на Льва Павловича, что уже принялся размешивать сметану в борще, а затем взял ложку. «Не робей», — с легкой усмешкой произнес мужчина. «Если ты на императорском составе, то за тебя оплачено. Здесь обыкова не бывает». «А император взаправду тут?» — спросил Федор и зачерпнул борща. Парень, несмотря на свою молодость, в плане супов и правильных блюд был опытным и сперва решил попробовать борщ без сметаны, чтобы понять суть замысла повара. «В голове состава», — кивнул мужчина, закинул ложку в рот, а затем глянул на часы. «С минуты на минуту тормозить начнем. Императорский вагон с поездом дальше пойдет, а к нам другой состав подцепит. Император не в столицу едет, может и в столицу, только кто его знает. У него свои думы и планы», — пожал плечами мужчина и принялся за борщ всерьез. Пару минут висела полная тишина. Федор уплетал борщ, не стесняясь, налегая на ложку и не забывая про кусочки перченого сала. Мужчина напротив первое время старался есть спокойно, чинно и благородно, словно аристократ, но получалось у него откровенно плохо, а вид уплетающего за обе щеки подростка напротив окончательно выбил из него аристократические манеры. «Знатный борщ», — заявил Федор, отодвигая от себя тарелку. «Я такого не пробовал. Только лука зеленого бы еще и чеснока». «Еще бы», — хмыкнул Лев Павлович. «Состав непростой, тут абы как готовить не будут. А лук с чесноком в таких местах не подают». Мужчина пододвинул к себе гуляш, наклонился и втянул носом воздух. «Почему?» — удивленно глянул Федор на собеседника. «Запах. Невместно дворянской крови ходить и чеснок от других нюхать». Лев Павлович зачерпнул ложкой подливу с кусочком свинины, поддел кусочек картошки и отправил в рот. «Вот это да!» — протянул он, слегка прикрыв глаза. «Но то благородные, а нам не положено?» — спросил Федор, также отправив в рот ложку. «Ты ведь с ними рядом будешь и на них дышать, а они твой смрад чесночный нюхать», — усмехнулся мужчина, закинул еще одну ложку и взглянул на часы. Эх, не успел. Федор с набитым ртом взглянул на собеседника. Тот, сверив часы, достал из внутреннего кармана маленький прозрачный флакончик с единственной белой пилюлей. «Жалко гуляш», — произнес он. «Но, как говорится, хоть борщ в животе». «В смысле, вы не будете?» «Так, я доем», — тут же спохватился Федор. «Грех такому гуляшу пропадать». В этот момент к столу подошел официант и принялся составлять тарелки на поднос. Федор сначала не понял, что происходит, но как только официант забрал недоеденный гуляш Льва Павловича, схватился за свою тарелку. Две минуты до остановки, недовольно глянул на него мужчина с тонкими усами под носом. «Разобьешь посуду, высечет хозяин». Горд растерянно глянул в тарелку, затем на официанта и быстро закинул несколько ложек в рот. Столько, сколько вообще вместилось. После этого он сам поставил тарелку на поднос и глянул на Льва Петровича, что достал небольшую пилюлю и закинул под язык. «Хитер», — кивнул он парню, — «будешь внимательно смотреть по сторонам, будешь на хорошем счету». «Впафиба», — буркнул с набитым ртом Федор, проглотил и спросил: «А чего за остановка?» «Так, императорский состав отцепляют, ты бы не тянул. Прими пилюлю, а то накроет откатом, потом мучиться будешь», — посоветовал мужчина. «Какую пилюлю?» — растерянно спросил парень. «В смысле?» «Всем выдавали при посадке пилюли», — удивленно произнес Лев Павлович, удобнее размещаясь на стуле. «У императорского вагона защита жуткая. Сейчас его отцепит и тогда». Договорить он не успел. Глаза его остекленели, тело расслабилось, но сохраняло вертикальное положение. Федор осторожно встал и выглянул в общий зал, где люди сидели на мягких диванчиках с таким же отсутствующим видом. На столах виднелись маленькие флакончики. Дум. Вагон слегка дернулся, и Федор сразу почувствовал слабость. Он растерянно огляделся, но тут на его плечи словно что-то начало давить, а в ушах появился странный шум, похожий на шелест. Парень встряхнул головой, попытался поднять руку, чтобы протереть глаза от мутной пленки, но рука едва смогла двинуться. Подросток накренился и завалился на пол. Оказавшись на боку, он не потерял сознание и тупо смотрел перед собой, в проход между столиками. Получалось шевелить кончиками пальцев и с трудом смещать взгляд. В этот момент шум стал сильнее и превратился в отчетливый шепот тысячи голосов. Из-за того, что уровень голосов был примерно одинаковый, разобрать что-либо было невозможно. Федору было страшно, очень. Он боялся, что так и останется куском мяса, что с трудом двигает глазами. Сердце билось так, что в ушах стучало. Однако тут он заметил, как тени из-под столиков начали вытягиваться. Сначала медленно, неторопливо, но затем быстрее и увереннее, они словно выползали из-под столов и занимали проход между столиками. Спустя какое-то время, тени начали подниматься и превращаться в людские фигуры. Постепенно они формировались и превращались в людей в серых мантиях с глубоким капюшоном. Если бы Федор мог, он бы сбежал в ужасе, но сейчас единственное, что он мог, это с трудом шевелить глазами и терпеть жар от пера из металла, что теперь носил не в сумке, а за пазухой. Вот первый сунул руку в рукав, вытащил черную палку с красным кристаллом на конце и подошел к ближайшему богато одетому мужчине. Спокойно прислонив артефакт к его шее, он выждал пару секунд и перешел к даме напротив, повторяя то же движение. От артефакта на шее оставался черный след в форме треугольника, но с каждым разом камень на ручке светился чуть ярче. Сколько было людей и всех ли обрабатывали, Федор не видел. Он с трудом передвигал взгляд за ближайшим незнакомцем. Тот передвигался от человека к человеку, прислоняя свой артефакт к каждому, словно это было рутиной. Этот незнакомец прошел всех, кто был рядом с Федором, после чего остановился возле него. Федор с трудом скосил взгляд и видел, как тот наклоняется к нему, тянет руку с артефактом, но тут неизвестный маг замер и одернул руку. Горд хотел вскочить, убежать, закричать, но все, что он мог сделать, едва заметно пошевелить пальцем. Может быть, маг заметил это, или его заинтересовало другое, но он нагнулся и словно заглянул в лицо парня. В момент, когда Федор увидел то, что скрывается под капюшоном, внутри все замерло от ужаса. Существо имело человеческий череп, но отличия были максимально странными. Ни бровей, ни ресниц, ни глазниц. Вместо них продолжение лба. Носа нет, только две длинные, продолговатые щели. И руки. Белоснежные руки с темно-серыми, почти черными ногтями. Существо втянуло со свистом воздух и произнесло: «Оч ты тут шьялит, как ябит одюсалсинас, медаху». Раздался шелест с другой стороны вагона. Существо поднялось, осмотрело Федора и молча направилось прочь. Федор пролежал так же еще минуты три, после чего паралич начал отпускать. Резко, словно кто-то открыл удерживающие оковы. Парень дернул одной рукой, второй и сел. Тут же забравшись под рубаху, он вытащил перо, от которого кожа на животе покраснела. Дышал Федор резко, рвано и с перепуганными глазами обводил людей вокруг. Следов артефактов на людях не было и выглядели они так, словно ничего и не произошло. «Как кто?» – прохрипел Федор и тут же замер от звука шагов. Сердце снова забилось с сумасшедшей скоростью. Парень метнулся к своему месту, где с удовольствием уплетал борщ, уселся и замер, уставившись на собеседника. Зубы предательски стучали, поэтому Федор стиснул зубы и едва сдержался, когда увидел, как в вагон-ресторан входит Константин Кузнецов. Парень вошел, огляделся и направился вглубь. Федор не хотел выглядывать и подсматривать. Он вообще ничего не хотел, кроме одного, чтобы все это быстрее закончилось. Чтобы он оказался в столице, чтобы поступил в университет, чтобы... Тут, словно наваждение, что-то дернуло его за руку. Федор испуганно замер, медленно и осторожно опустил голову и заметил, как поблескивает перо, что он припрятал в рукаве. Сглотнув, парень осторожно достал его и медленно выставил из-за плотной шторы. Глаза не обманули его. Между столами, с медальоном, в центре которого отчетливо виднелся красный светящийся камень, ходил Константин. Он подходил к сидевшим людям под действием пилюли и прикладывал к их лицам медальон. На секунду, не больше, но он не пропускал никого. Руки у парня подрагивали, мысли плясали от убийцы до упырь. Федор не понимал, что происходит. Может быть поэтому, а может быть из-за того, что зеркальце едва заметно сменило форму, Федор его выронил. Попытка дотянуться и схватить перо в полете. Неловкое прикосновение к холодному металлу, отчего оно закрутилось в полете и, тук, в полной тишине звук упавшего на пол отполированного пера прозвучал как церковный набат. Федор замер с вытянутой рукой, наполовину высунувшись в проход. Секунда, и он медленно поворачивает голову, встречаясь взглядом с Константином. Глава 4. Действующие лица. Котя Кэт, кузина Федора. «Порядочный дворянин никогда не опустится до убийства черни», — произнес Константин. Он стоял перед Федором, прижимавшим к груди перо. Второй рукой он держал свои пожитки, которыми прикрывал отполированный металл в форме пера. После того, как он разглядел в нем убийцу на вокзале, перо стало для него очень важным. Однако, если такое случится, наказание за это, штраф, продолжил Кузнецов, и обстоятельства никто разбирать не будет. В пьяном угаре сжег артефактом или за попытку нападения. Ты знаешь это? Горд молча кивнул. А говорю я это все к тому, что... Тут Константин слегка нагнулся к Федору и жестким, не терпящим возражений тоном произнес. Ты ничего не видел. Понял? Сын фермера глянул на людей, что едва заметно начали шевелиться, а затем на Кузнецова. Вообще ничего не видел, повторил Константин. В этот момент в вагон-ресторан вошел глава рода Кузнецовых. Вот вы где, хмыкнул он. Константин, ты прикрыл нашего гостя своим артефактом? Кузнецов выразительно глянул на Федора, а затем кивнул отцу. Да, конечно, ему ведь не выдали пилюлю, так? Да, к сожалению, я упустил этот момент, кивнул Семен Гаврилович и взглянул на Федора. Как ты себя чувствуешь? Парень осторожно глянул на Кузнецова-младшего, затем на главу семьи и сглотнул. Внутри боролись два желания. Первое вопило указать на Константина, обличить и заставить его рассказать, что тут происходило. Второе же исходило из чувства самосохранения. Хотелось промолчать, забыть и побыстрее выбраться из поезда с аристократами, после чего забыть это все как страшный сон. «Нормально», — наконец ответил Федор, сделав для себя выбор. «Необычное зрелище», — кивнул на людей, что начали шевелиться и первым делом принялись протирать глаза. «Ладно, я договорился, тебя разместят в купе для прислуги. Найди там проводника, он покажет тебе место. Ты, кстати, уже поел?» «Да, спасибо», — кивнул Федор. «Сыт, тогда размещайся», — кивнул Кузнецов-старший. «До столицы путь не близкий, но сейчас к нам скоростной паровоз подцепит. Думаю, послезавтра с утра в столице будем. И да, зайди сюда на ужин». Обещали подать лосось по-веллингтонски. Семен Гаврилович развернулся и направился прочь, оставив Константина и Федора посреди вагона ресторана, в котором начали вставать и разминаться люди. «А ты хорош», — кивнул ему младший Кузнецов. «Быстро схватываешь». Горд шмыгнул носом и тихо спросил. Что это было? Зачем ты? То, что я тебя похвалил, не значит, что ты имеешь право задавать вопросы. Отрезал Константин и направился к выходу. В тебе что-то есть. Пошли, возможно, ты еще на что-то сгодишься. Молодой аристократ подошел к двери, нажал ручку и уже открыл ее, но затем повернулся и глянул на Федора. Я сказал, пошли, кивнул он. Федор как стоял, прижимая пожитки к груди, так и остался стоять. Выбор твой, ты ни мне не раб, спокойно произнес Константин и сделал пару шагов к нему. Приблизившись почти вплотную, он прошептал, но учти, проболтаешься о том, что произошло, укорочу язык, по голову. Понял? Федор сглотнул и молча кивнул. Ну, раз понял, тогда ступай в вагон для прислуги. Тебе там самое место. Федор выглянул из купе, где его разместили, и вышел, прикрыв за собой дверь. Поезд подъезжал к столице, теперь вместо привычных полей и деревушек за окном виднелись городские пейзажи. Парень понимал, что поезд скоро подъедет, и решил перед приездом еще раз зайти в вагон-ресторан. Все время путешествия парень провел в своем купе. Попутчики появлялись уже ночью, занятые обслуживанием и выполнением прихоти своих господ, поэтому большинство времени Федор был один. Ехать было откровенно скучно, что привело к тому, что поход в вагон-ресторан парень воспринимал как развлечение. Да, поначалу, возвращаясь туда, присутствовал страх, и поглядывал он на обстановку с опаской, однако страх вытеснил голод. Голод и ароматы, что витали в вагоне-ресторане, а запахи были что надо. Когда Федор пришел на ужин, в вагоне-ресторане стоял приятный, манящий аромат запеченных рыбных пирогов. Парень понятия не имел, что такое лосось. Да, слышал, что рыба такая, но никогда не пробовал и вживую не видел. А тут еще и по-веллингтонски. Кто или что такое Веллингтон, Федор не знал, но когда ему принесли блюдо, немного растерялся. Запеченный в слоеном тесте лосось с белым сливочным соусом на деле выглядел как огромный растягай, занимавший довольно большую тарелку. То, что парень первым делом хотел просто взять его руками, было объяснимым, и только белый соус, политый сверху, заставил задуматься и покоситься на столовые приборы. Как итог, парень догадался выглянуть и заметить, как аристократы едят его при помощи вилки и ножа. «Мы тоже не лаптем щи хлебаем», – проворчал Федор, взяв нож с вилкой и принявшись неумело, но настойчиво есть блюдо. А сдерживать себя было трудно. Красная, жирная рыба под сливочным соусом оказалась серьезной проверкой для Федора. Было очень вкусно, и сын фермера всеми силами себя сдерживал. Спина прямая, как у того аристократа с пышными усами. Кусочки маленькие, как у лысого толстяка. Макнуть надо в соус, как вон та дама. Пару раз Федор ловил недовольные взгляды от официанта за то, что тот, как какой-нибудь неопытный соглядатый, выглядывал из-за шторы. Сам же молодой горд не стеснялся своего поведения, в голове уже представляя себя ровне аристократу. Важным, если не полноправным, то магом первого ранга точно. Именно поэтому походы в вагон-ресторан для Федора превратились в своего рода тренировки, приключения вкуса и местом, где он предавался фантазиям. Так он и сейчас направлялся туда, чтобы выйти в столицу, если не сытым и довольным, то хотя бы не с пустым брюхом. Парень прошел несколько вагонов и был уже близко к вагону-ресторану, но тут в коридоре купе встретился с Константином в рубашке и полотенцем на плече. Они шли навстречу друг другу. Согласно правилам, горд должен был пропустить благородного. И вот, когда между ними было около 2 метров, парень слегка сместился, чтобы пропустить Константина, что смотрел на него с легкой усмешкой, но тот остановился почти впритык к Федору. Парень напрягся и был готов к чему угодно. Хоть с кулаками броситься на аристократа, но тот спокойно протянул руку и открыл дверь купе, внутри которого со скучающим видом сидела Светлана. Также молча, разве что улыбаясь шире, Константин вошел к сестре и закрыл перед Федором дверь. О, тут же вскинулась Светлана, сверкнув глазами. Папин протеже, о ком ты? Натянул удивленную маску на лицо Кузнецов-младший. Федор, ну, который фермер, кивнула на дверь девушка. Он уже вышел. Вроде у него там какие-то знакомые. Светлана удивленно взглянула на брата и подняла одну бровь. Остановок в столице не было. И я только что его видела за дверью, холодным тоном произнесла она. Нет, не видела, спокойно ответил Константин, бросив полотенце на свое место. Тебе показалось. Светлана недовольно поджала губы и сложила руки на груди в замок. «Ты мне должен игрушку», – недовольно произнесла она. Константин хмыкнул, уселся на свое место и хотел было ответить, Но тут двери открылись. «Доброго утра», — произнес вошедший в купе Семен Гаврилович. «Вы Федора не видели? Ни его, ни вещей нет на месте». «Он говорил, что у него тут где-то знакомые», — спокойно ответил Константин. «Я так понял, что он уже сошел». «Да, не знал», — хмыкнул мужчина и нахмурился, оглядев своих детей. «Светлана, это правда?» Девушка кинула взгляд на брата, затем снова взглянула на отца. Поборов желание отомстить брату за потерянную игрушку, девушка кивнула. «Да, это так, я тоже слышала это. Пап, не пойми неправильно, но зачем ты притащил этого оборванца?» «Чтобы наладить контакт», — недовольно вздохнул отец, усаживаясь рядом с дочерью. «Горд, в нашем уезде серьезные землевладельцы, причем не просто имеют землю, но и с умом их используют. Помнишь прошлогодний град и засуху на юге? Такое не забудешь», — кивнул Константин. Так вот, все бегали с выпученными глазами от угрозы голода, Грод спокойно работал, зерновые в тот год он не сеял, так, только для фуража, по дальним полям. Тот год он словно что-то знал, он поставил на корнеплоды. «Корнеплоды?» – осторожно спросила Светлана. «Картофель, свекла, репа, морковь», – отмахнулся Константин. В итоге, когда пришло время собирать урожай, и всем было понятно, что без помощи нам не обойтись, Горд приторговывал корнеплодами, причем в таких количествах и такого качества, что с ним столичные купцы приезжали договариваться. «Ушлый землепашец, я понял», — кивнул Константин. «А этот оборванец тут при чем? При том, что война, пусть даже торговая, это затратно, дорого, невыгодно и совершенно бесполезно, если у одной из сторон нет понимания, что они точно выиграют. Ты хочешь сказать, что этот Горд может разорить нас?» — хмыкнул Константин. «Ты недавно начал вникать в дела, а Горд последовательно, год за годом, все сильнее давит нас на нашей же земле. Он не обваливает рынок, не бросает в грязь цены, но он последователен, медлителен и последователен. И это недоимки в наших доходах, небольшие, но постоянные. И главное, они медленно, но верно увеличиваются». Кузнецов-младший нахмурился. «Ты хочешь через этого плебея продавить его отца? Если бы ты встречался с его отцом, ты бы не задавал глупых вопросов. Он как камень. Порой кажется, его должен начать щекотать сам дьявол, чтобы он хоть как-то выразил эмоции. Воевать и давить с такими – глупость несусветная. Тогда как, он стал слишком большим, и несмотря на то, что он против какой-либо магии, он поставляет припасы в город и соседние уезды. Сковырнуть его нельзя, а вот разделить сферы влияния и рынки – надо. Ты хотел наладить контакт через Федора, чтобы поделить рынки сбыта?» С довольной миной произнесла Светлана. «Верно», — кивнул Семен Гаврилович. «И поэтому у меня вопрос, что произошло между вами? Почему он ушел из вашего купе?» Светлана и Константин тут же переглянулись. «Ничего такого», — подала голос девушка. «Парень очень сильно оробел, пары слов связать не мог», — кивнул Костя. «Может, дело в нашем благородстве, а может в том, что Светлана его очаровала, и он поплыл». Девушка опустила глаза и слегка зарделась. «Я просто с ним разговаривала и вела себя прилично», — произнесла она. Семен Гаврилович недовольно вздохнул и достал из кармана черный кубик с единственно белоснежной руной на грани. «Отец, ты сейчас серьезно?» — тут же нахмурился Константин. «Это ведь лжесвидетель, я никогда не одобрял ваши игры с людьми, не одобрял, но и не лез, думал, детское, перебеситесь. Однако сейчас ваши игры влезли в мои планы, поэтому...» Тут глава Кузнецовых вытянул руку и потребовал хранителей. Константин молча снял неприметное с виду серебряное кольцо и положил в руку отца. Светлана сняла небольшой невзрачный кулон с шеи и протянула отцу. «Итак», зажав руну, произнес Семен Гаврилович, «что произошло в купе?» «Светлана, ничего такого, мы не ссорились. Я видела, что я понравилась Федору, хотела на этом поиграть, но он сам ушел, его никто не прогонял», — спокойно ответила девушка. Отец глянул на молчавший артефакт, вздохнул и убрал в карман артефакты хранителей. «Ладно, будем думать дальше», — произнес он, поднимаясь. «А меня спрашивать не будешь?» — поинтересовался Константин. «Я в курсе, чему тебя учила Синий Локон. Я специально попросил ее научить тебя обходить подобные штуки», — взвесил в руке артефакт Семен Гаврилович и вышел из купе. Константин вздохнул и посмотрел на сестру. «А ловко ты, и сказала, и не сказала», — хмыкнул он. «Почему артефакт не среагировал на недосказанность?» Светлана спокойно запустила руку в небольшое, культурное декольте и вытащила оттуда небольшой золотой кругляк, покрытый рунами. «У тебя есть запасной хранитель», — удивленно произнес брат. «Мужчины бывают жестокими, но чаще вы предсказуемы», — спокойно ответила сестра, и, взвесив в руке артефакт, указала пальцем на брата. «Ты мне должен. Дважды». Федор вышел с вокзала и оглядел площадь, что находилась прямо перед ним. Большая, просторная, вымощена камнем, причем не абы каким, а ровным и аккуратным, светло-серым. По площади туда и сюда ездят машины, там и тут ходят люди. Кто-то с чемоданом, кто-то с лотком, горлопаня и расхваливая свой товар. Тут же уважаемый с виду мужчина в костюме и котелке на голове под ручку ведет такую же богато одетую даму, не чета той, что была в станице. Федор шмыгнул носом, огляделся по сторонам и быстрым шагом сместился в сторону. Стоять посреди толпы он не хотел, поэтому начал уходить к фонтану, брызги от которого в ясную погоду создавали видимость серебряного дождя. Народу там было меньше, а вот свободные лавочки присутствовали. Парень разместился на одной из них, положил пожитки на колени и принялся в них копаться. Достав кусок уже черствого хлеба, он откусил его и задумчиво принялся жевать. Тут же из мешка показались яйца. Парень спокойно почистил себе парочку, посолил из маленького бумажного свертка, куда припрятал соль, а затем с удовольствием заживал. Порывшись еще в мешке, он с удивлением для себя достал половину головки сыра. «Вроде же не брал», — произнес он и заметил записку, приколотую булавкой с другой стороны. «В столице будешь, иди к тетке. Мария не бросит, если совсем тяжко будет». Парень шмыгнул носом, вздохнул и едва слышно произнес: «Васькин подчерк». Перевернув записку, он взглянул на адрес и принялся складывать обратно свою провизию. После того, как парень все сложил и унес в мусорку скорлупу, он вернулся к площади и огляделся по сторонам. С одной стороны, у всех подряд спрашивать направление – малоэффективное занятие, да и память о здоровике и хромом уголовнике все еще витала в памяти. С другой, как-то искать нужный адрес надо было. «Стражника какого-нибудь спросить, что ли?» – вздохнул парень, почесав шевелюру. Он огляделся по сторонам в поисках приметной формы, но единственный маломальски похожий на стражника человек находился на другой стороне площади. «А точно стражник?» – прищурил глаза Федор, вглядываясь вдаль. Других вариантов у парня не было, и он хотел было уже пойти напрямки, через саму площадь, по которой совали самобеглые повозки, но тут вдалеке раздался удар, скрежет металла и отборный мат. «Куда сучья морда, чтоб тебя?» – доносилось до Федора. Парень огляделся по сторонам. Никто по площади не ходил. Все шли с краю, по тротуарам. Федор не стал выделяться и направился в обход. Не успел он пройти и сотни метров, к месту, где люди переходили дорогу, как возле него притормозил магомобиль. Простенький, с колесами на спицах и открытой кабиной, где с гордым видом за рулем восседал Лев Павлович. Тот самый, с которым они в первый день пути обедали. «Эй, молодой, Федор, или как тебя?» — обратился он к нему. Тот удивленно на него уставился и осмотрел магомобиль. «Это», — начал было он, — «служебное. Залезай, подвезу», — кивнул он на место рядом с собой. «А вы?» «Да, мне по пути будет», — кивнул он. «Мне», — парень достал руку из кармана и взглянул на адрес. «Мне на столбовую надо, дом 17. «Ага, залезай», — говорю, — снова кивнул на место рядом с собой мужчина. «В ногах правды нет, а я город знаю, как свои пять пальцев». Федор растерянно огляделся по сторонам, затем снова взглянул на попутчика и тут прижал руку к животу. Отполированное перо слегка потеплело. Парень быстро смекнул, что неспроста, и произнес: «У меня как бы с деньгами». «Лезь», — говорю. «Здесь стоять нельзя», — рыкнул Лев Павлович. Предостережение от предмета, прижатого к животу, напрягало, но также Федор прекрасно понимал, что понятия не имеет, куда идти, да и ехать — это не пешком ходить. В итоге последняя фраза мужчины все же перевесила чашу весов, и парень оказался в магомобиле. Устроившись рядом, он с удивлением взглянул назад, где вместо сидений находились довольно крупные чемоданы. «А вы?» «Меня часто за руль пускают», — пояснил мужчина. «Город знаю, поэтому и гоняют туда-сюда. Сейчас вот, багаж с поезда везу. Я думал, на магомобилях только маги ездят», — признался Федор, крутя головой вокруг. «Так и есть. Только вот техномагов на всех ведь не напасешься», — хмыкнул водитель, выворачивая на крупную улицу. «Поэтому и ездит простой люд». «А как это?» — растерянно пробормотал парень. «Ну, вот так, крути баранку да жми педали. Правда, расход сил растет, да и настройка регулярная требуется. Но зато можно и без техномага», — пожал плечами Лев Павлович. Простой человек такую себе никогда не купит, да и купцы не все держат. Дорого, но если род себя уважает, да, тут уже, как говорится, дело чести. Особенно если в роду техномаги есть. Федор продолжал вертеть головой, рассматривая улицы. Большие, величественные здания с множеством окон. В 3, 4 и даже 5 этажей. При этом на каждом лепнина под окнами, имитация столбов на углах. Все это создавало величественный и возвышенный вид, складываясь для подростка в этакий образ великой столицы. А тут еще и ротонды чуть ли не в каждом квартале, парки, могучие деревья и люди. Очень много людей. «Богато», – произнес Федор, рассматривая прохожих. Дамы в платьях, мужчины в костюмах. Парню казалось, что весь город наполнен мужчинами в дорогих костюмах, с тростью и шляпами-котелками и дамами в прекрасных платьях с зонтиками. Поддавшись общему духу столицы, парень совершенно не замечал босых мальчишек, мелькавших между домами, работяг, что таскали мешки или какие-то бочки, обычных торгашей, что стояли у небольших прилавков. «В столице все деньги», — кивнул на слугу, сворачивающегося на второстепенную улицу. «Как ни крути, а все деньги рано или поздно приходят в столицу». «Почему так?» — спросил Федор. Парень оживился, впервые заметив телегу с лошадью. Правда, и телегой это было назвать нельзя, скорее открытая карета. Потому что император тут, а знатные роды всегда будут рядом с императором. И чем ближе, тем знатнее. Вот и получается, что все самые уважаемые люди империи тут, поближе к императору. А если земли у них, заводы тоже их, то и деньги в основном тоже у них. Куда они деньги тянуть будут? Правильно, сюда. Заметив, как Федор проводил взглядом карету с лошадью, Лев Павлович усмехнулся. «Колпаковы», — произнес он, — «у всех магомобили, а эти уже и не знают, как выделиться. Вот, лошадей притащили». Федор растерянно глянул на водителя, затем обернулся на телегу, что вывернуло на центральную улицу, и спросил: «Так это же обычная лошадь, что в ней такого?» «Так в том и дело, что обычная», — хмыкнул Лев Павлович. «Мне только одно интересно, они штрафы за навоз платят или как-то по-другому выкручиваются?» Поездка продолжалась около часа. Федор активно крутил по сторонам головой, рассматривая столицу. Лев Павлович охотно рассказывал, что знал о городе, и травил местные байки и слухи. Про парк влюбленных, где когда-то орудовал насильник. Злодей раздобыл артефакт, укрывающий от чужих глаз и ушей, и вытворял свои злодеяния прямо посреди парка. Его, конечно, поймал легендарный Константин Болотный, местный следователь из департамента магических дел. За свои злодеяния он был заточен на вечные муки в склепе пустоты. А что это такое? Это какое-то помещение? Склеп пустоты, это артефакт такой, помрачнел Лев Павлович, с человека ростом, вроде как гроб. Человека туда засовывают и запечатывают. Навсегда. Так ведь без еды и воды. В том-то и соль, что без еды и воды, без света и единого звука. А магия не дает ему умереть. Так и сидит он до сих пор, сам с собой. Жестоко как-то, сморщился Федор. Благородных за смерть черни штрафуют, а тут вроде как и не убил. Если бы он княжескую дочь пользовать не стал, может быть и просто повесили, пожал плечами мужчина, поддавая газу. Но то только болтают. Лично никто свечку не держал, а объявлять о таком сам понимаешь. Кстати, Лев Павлович крутанул руль и съехал на еще одну улицу, где они спустя пару сотен метров притормозили у огромной белой колонны. «Что это?» – спросил парень. «Это место, где дед императора сделал предложение его бабке», – с улыбкой произнес мужчина. «Говорят, что Семеновы в то время были в ссоре с Кряжем. Что-то там не поделили они. То ли Семеновы вида на трон имели, то ли обиделись, я уже и не знаю. Только дед императора Николай влюбился по уши в Татьяну Семенову, и та ему ответила взаимностью. Они тайком встречались. До сих пор ходят басни, как император слугой прикинулся и посуду мыл на приеме». Магомобиль тронулся и поехал по улице. Федор, очарованный видами и рассказами Льва Павловича, совершенно не понимал, куда едет автомобиль. А тот тем временем проехал по большим улицам и сместился в квартал знати. Вокруг уже не было величавых многоэтажных домов. Вокруг были заборы и небольшие, но крайне богато выглядящие дворцы. Вот это Трохины. Род у них, конечно, богатый, но дворянство получили недавно. Вроде как и дворяне, но на них до сих пор как на купцов смотрит. «А куда мы?» – начал было парень, когда обратил внимание на то, что дальше обычных домов не видно. «Так уже приехали», – перебил его мужчина и свернул к одному из богатых домов в строгом стиле. Машина проехала ворота, которые открылись сами, а затем подкатила к трехэтажному зданию без лишних украшательств. «Это столбовая, 17?» – спросил Федор, отчетливо ощущая, как начало припекать перо за пазухой. Растерянно глянул Лев Павлович на парнишку. «Нет, это...» В этот момент ворота открылись, и под растерянным взглядом парня к зданию подкатил магомобиль. Большой, с закрытой кабиной, на больших хромированных дисках, отливавших голубым цветом. Он остановился рядом с ними, и из него вышло семейство Кузнецовых. «О, Федор!» – удивленно глянул на него Семен Гаврилович. «Рад тебя снова видеть!» Горд нахмурился, глянул на Льва Павловича, а тот растерянно забегал глазами, стараясь не встречаться с парнем взглядом. Кузнецов-старший тем временем достал несколько купюр и протянул их водителю магомобиля. «Премного благодарен, господин!» Принял деньги тот и тут же спрятал во внутренний карман. «Я так понимаю, ты в столице впервые», — произнес Семен Гаврилович, поглядывая на Федора. «Можешь остановиться у нас на какое-то время и...» «Нет, спасибо», — отрезал Федор и слегка поклонился. «Ты вроде говорил, что Кузнецовым служишь», — растерянно пробормотал Лев Павлович. «Ни разу не сказал», — буркнул Федор, оглянувшись на водителя. «Это ты так решил, Семен Гаврилович». Показалась на крыльце полная дама. «Вас ждет Михаил Игнатович. Уже час как ждет. Простите», тут же спохватился глава Кузнецовых и заторопился в дом, на ходу бросив. «Федор, не отказывайся. Это правило гостеприимства». Рада очередной встрече, показалась из машины Светлана и осмотрела Горта с легкой улыбкой. «Как вы здесь оказались? Вы останетесь на ужин? Вещи он привез наши», хмыкнул Константин. «Как и полагается порядочному слуге». Лев Павлович глянул на парня. Тот стоял, сжав кулаки. Внутри начал раскаляться стержень и злость. Стараясь не наговорить лишнего, он процедил сквозь зубы. «Я вам не слуга, я вольный». «Как скажешь», усмехнулся Константин, достал купюру и протянул Льву Павловичу. «Премного благодарен», тут же взял ее тот и спрятал во внутренний карман. «Будь добр», глядя на Федора, произнес Константин и достал купюру, приподняв ее на уровень груди. «Отнеси вещи в дом». Лев Павлович почуял что-то неладное и глянул на попутчика. Тот стоял прямо и полным ненависти взглядом смотрел на Кузнецова. «Не хочешь, как хочешь», пожал плечами Константин и уже собрался убрать деньги, но тут Лев Павлович дернулся вперед. «Конечно, я все сделаю», произнес он, забирая деньги. Наследник Кузнецовых направился в дом с довольной миной под прожигающим взглядом Горта. Тот совершенно не заметил, как помрачнела Светлана, и как быстро начал суетиться Лев Павлович. «Федор, у нас прекрасный повар», – осторожно начала девушка. Однако парень молча подошел к магомобилю, на котором приехал, взял свои пожитки, закинул лямку мешка на плечо и, не говоря ни слова, направился прочь. Федор шмыгнул носом и глянул по сторонам. Он находился в центре города, куда шел несколько часов. Поначалу он выбирался из района аристократов, затем, когда уже вышел в обжитые районы, заметил знакомый магомобиль. Только в этот раз он никуда не гнал, а ехал медленно и неторопливо. А тот самый Лев Павлович крутил головой, явно кого-то выискивая. Кого он искал, Федору догадаться было не надо. Тем более, что вид в перо оказался довольно красноречив. В отражении странного артефакта Лев Павлович выглядел так же, крови на нем не было видно. Только вот все лицо и руки было замазано чем-то. Чем-то, похожим на тягучий липкий мед. «Сука продажная», для себя решил Федор и скрылся в толпе, начав петлять по улицам и мелким дворикам. Так Федор двигался несколько часов, после чего вышел к какому-то парку и уселся на лавке. Достав свою немудреную снедь, парень хмуро принялся есть и поглядывать по сторонам. Смотреть особо было ни на что, но взгляд парня зацепился на небольшой прилавок. На прилавке была не еда, а газеты. Федор спокойно жевал, изредка поглядывая на прохожих, и вновь возвращался взглядом к прилавку. Доживав картофелину, парень убрал все и направился к газетной точке. «Здравствуйте», — обратился он к упитанной даме, что была тут за продавца. «И тебе», — кивнула та, пересчитывая монеты в руке. «Императорский вестник или тебе технонауку?» «Нет, мне», — тут парень смутился и произнес. «У вас случаем карты нет, столичной?» «Приезжий», — хмыкнула та, сдвинула стопку газет и достала несколько сложенных карт. «Есть. Тут они паршиво расходятся. Так, на всякий случай, в курсе держу. Остатки, как говорится, сладки. 7 рублев. Федор, уже взявший в руки карту, вздрогнул и удивленно вылупился на продавщицу. «Как 7?» – произнес он. «Так, это у вокзала за 2 возьмешь, а у меня 7, спокойно ответила дама и глянула на парня. Быстро оценив его платежеспособность, она выдернула из его рук карту и произнесла: «И не думай тут у меня». Федор растерянно глянул на продавщицу, затем на карту у нее в руках и произнес: «Теть, я к родне приехал, а где эта столбовая не знаю. Выручи, а?» С умоляющими нотками произнес он: «Это денег стоит, и я за этот товар тоже платила», — недовольно проворчала та. «Так, я и не прошу отдать». Федор указал на карту и попросил: «Дай глянуть, где я и куда идти. Мне хотя бы примерно, а там уже язык доведет». Женщина недовольно поджала губы, пару секунд поборолась с желанием прогнать назойливого мальчишку, но, оглядев окрестности и поняв, что за газетами никто не спешит, принялась разворачивать карту. «Смотри сюда», — ткнула она пальцем в карту. «Мы тут, а столбовая?» Тут тетка нахмурилась и принялась водить пальцы по карте. С минуту она что-то бормотала себе под нос, после чего произнесла: «Вот, тут столбовая, видишь?» «Ага», — кивнул Федор, прикидывая расстояние. «Вот, значит, реку видишь? Вот на набережную выйдешь и по ней. Два моста пройдешь, не переходя на ту сторону, а затем на третьем перекрестке отвернешь от реки. Там и выйдешь на столбовую». «Понял, понял», — кивнул Федор. «Спасибо большое, теть». «Спасибо, на хлеб не намажешь», — усмехнулась та, складывая обратно карту. Федор немного помялся, залез в свои пожитки и протянул надломленный кусок сыра и последнее оставшееся вареное яйцо. «Это у меня больше и нет ничего», — произнес Федор. Продавщица усмехнулась, взяла яйцо и кивнула в сторону реки. «Шуруй давай, за час доберешься». Парень кивнул и направился в указанную сторону. Тетка же вздохнула, убрала под стопку газет карту и стукнула яйцом о прилавок. «Дамочка», — тут же раздался бас императорского вестника, «будь добры». «Да, конечно», — выдала газету женщина и спрятала монеты в карман. Тут же достав яйцо, она принялась его снова чистить, но успела лишь оторвать пару кусочков скорлупы, как: «А у вас технонаука есть?» — послышался детский голосок. Продавщица оглянулась и заметила прилично одетого мальчишку лет 12. Пришлось отложить яйцо и рассчитать клиента. Снова яйцо и снова всего три кусочка скорлупы. «Как, Глаша, императорский вестник есть?» — раздался до боли знакомый крик. Женщина от неожиданности даже вздрогнула. «Ирод, напугал, скотина такая!» — обернулась она. «Глаша, дай пачку на 100 штук, богом молю. У меня на причальной все разобрали, голыми стоят. Сейчас ты у меня тут голым стоять будешь, а я, по-твоему, с чем стоять должна?» «Глаш, ну не будь ты», — начал было худощавый мужчина и осекся, после чего тут же сменил тему. «Глаш, по рублю, будь человеком, а?» Женщина недовольно засопела, глянула под прилавок, и после 5 секунд раздумий, вытащила оттуда пачку газет на 100 штук. «Ты, душка, Глаша», — протянул руки знакомый. «Деньги вперед», — тут же влепила ему по рукам. Тот нехотя нахохлился, но достал несколько купюр, которые передал продавщице. Та убрала деньги и спокойно глядела вслед уносящему к мосту газеты мужчине. «Прям прорвало всех», — произнесла она, доставая яйцо. Однако чистить она его не стала. Дамочка огляделась по сторонам, убедилась, что к ней никто не идет, и только после этого оторвала пару кусочков скорлупы. Тут же она глянула по сторонам. К ее прилавку уверенным и целеустремленным шагом шел мужчина с тростью в приличном костюме. «Заговоренное оно, что ли?» — пробормотала та, снова пряча яйцо в карман. Федор задумчиво остановился напротив калитки и невысокого аккуратного заборчика. За ним находился 17-й дом по улице Столбовой. «Точно 17-й?» — растерянно спросил парень, разглядывая двухэтажный дом. Кирпичный, аккуратно оштукатуренный и выкрашенный. Даже лепнина виднелась под окнами на фасаде. Высокая крыша коньком, массивная печная труба. Перед домом был небольшой сад с цветами, дорожка из камня между клумбами и такая же к добротному крыльцу ведет. Федор шмыгнул носом, потянул на себя калитку и вошел во двор. Осторожно пройдя по дорожке, парень дошел до двери, остановился и замер в сомнениях. С одной стороны адрес был верным, а с другой дом совершенно не вязался с тем, что он себе представлял. Да и видел из семьи тетушки он только сестер Катю и Сьюзи. Достаточно потоптавшись перед порогом, он расправил плечи, выпрямился и поднял руку, чтобы постучать, но тут дверь открылась сама. «О, курьер!» — открыла ему молодая девушка, в которой Федор едва узнал Екатерину. «Проходи, не стой, я, ну, быстрее!» — втащила его в дом девушка. Парень ничего не успел толком сказать, как оказался в гостиной. «Миленько», — оценила его с ног до головы Кэт. «У меня тоже костюм селянки завалялся где-то. Я сейчас...» Девушка быстро смылась по лестнице наверх, а Федор начал оглядываться по сторонам. Гостиной это было бы назвать неправильно, так как она была совмещена с кухней. То есть здесь и готовили, и тут же ели, тут же принимали гостей. Помимо главного входа, дверей было две. Одна то ли туалет, то ли какая-то подсобка, а вот за второй виднелся задний двор. Не богато, не броско, но все очень добротно. Стол вроде просто деревянный, но ножки резные. Плита вроде как печная, но на стене над ней ручки с рунами. «Кэт!» — раздался протяжный мужской голос сверху. Федор растерянно глянул на лестницу и обнаружил мчащуюся к нему девушку. Так это, с выпученными глазами бросилась к нему Катя. Вопрос жизни и смерти. «Если спросит, ты курьер?» «Чего?» — глянул на нее парень. «Если скажешь, что ты курьер, то я расскажу тебе про тех, кто был в поезде», — протараторила девушка под звук шагов по лестнице. «Чего?» Теперь уже Федор вылупился на девушку. Глава 5. Действующие лица. Мария, тетя Федора Гарта. Евгений, старший сын Марии. Арсений, средний сын Марии. Дмитрий, младший сын Марии. Сьюзи, младшая дочь Марии. Екатерина, старшая дочь Марии. Федор сидел за столом и размеренно, но быстро чистил картофель. Шкурки под его ножом выходили тонкими и ровными. В отличие от Кэт, что с недовольной миной, постоянно шипя и ворча себе под нос, счищала кривые и толстые полоски. Девушка уже дважды заматывала палец бинтом. «Сьюзи, милая, бульон почти готов», — произнесла стройная женщина, двигающаяся по кухне словно хозяйка, и глянула на дочь, что уже закончила с нарезкой капусты. «Картофель еще не готов», — произнесла она и глянула на Екатерину, что продолжала что-то ворчать себе под нос. «Ничего страшного», — ответила та. «Начнем с капусты, и возьми готовый картофель у Федора. В принципе, и его хватит». Парень дочистил последние клубень и положил к остальным. Сьюзи, подмигнув, забрала у него очищенную картошку и отошла к раковине, начав ее споласкивать. Екатерина, тем временем сложив на груди руки, развернулась от плиты женщина и уставилась на девушку. «Могу я услышать, что произошло в мое отсутствие?» Кэт недовольно зыркнула на Федора, затем на Сьюзи и, вздохнув, произнесла: «Я прогнала курьера». Когда Федор стоял посреди гостиной в полном смятении, вниз спустился Евгений, старший сын тетушки Марии. Он-то и начал выяснять, что происходит. Катя, как только Федор назвал свое имя, кто он и откуда, смылась наверх. А вот Евгений. Парню было около 20 лет, выглядел он статно. Высокий, широкоплечий с русыми волосами, одетый в брюки и жилетку поверх белоснежной рубахи. Он напоминал какого-нибудь мелкого дворянина, да и манеры у него были схожи. «Горд, уважаемая семья», — произнес он тогда, — «а ты больше на бродягу какого-нибудь похож. Трутся такие на рынке, деньги клянчат, но могут и карманы обнести». Федор тогда сильно обиделся. «Да, ушел из дома, поссорившись с отцом. Да, пытались ограбить. Да, попал в поезд к аристократам, и там вообще началось что-то необъяснимое и невероятное. Да даже Константин его за животное говорящее держал, хотя старший Кузнецов для чего-то его с собой тянул. Я не вор», — сквозь зубы тогда прорычал он. «Так на лице у тебя не написано», — пожал плечами Евгений, продолжая его рассматривать. Вот тогда Федора и прорвало. По-настоящему, словно плотину снесло, и он все рассказал. И про отца с его несправедливостью, про убийц, от которых бегал на вокзале, и богам молился, чтобы не зарезали, про поезд, где лишний раз газы пустить боялся, рассказал про Константина, про то, что его за тварь говорящую держали, про то, как попутчик Кузнецовым продал, про то, как сюда пешком добирался, и если бы не торговка газетами, черт его знает, когда, да и вообще добрался бы. «А теперь ты мне в лицо тыкаешь, мол, вор я», — выдал Федор в окончании, когда немного успокоился. «В рожу бы плюнул, не так обидно было». Евгений после отповеди был немного растерян, поэтому появление Сьюзи и ее объятия с Федором воспринял с облегчением. Девушка признала Федора и умудрилась отчитать брата за то, что тот собственного двоюродного брата не узнал. В итоге, оставшееся время до вечера парень провел в компании Сьюзи и самого младшего члена семьи, Дмитрия. Парень откровенно скучал, поэтому появление двоюродного брата воспринял как отличное развлечение. «Могу я узнать, зачем ты это сделала?» — внешне спокойно произнесла тетушка Мария, глянув на старшую дочь. Кэт потупила взгляд, отложила картофелину, а затем нехотя произнесла: «Он плохой человек, а какое это отношение имеет к тем документам, что он должен был отнести?» Спокойно поинтересовалась женщина. «Ты знала, что он должен был отнести документы компании твоего брата?» «Ну, я...» — начала была Екатерина. «Тут, в общем, он собаку свою бьет ногами. Это повод мешать работать твоему брату?» Стараясь изобразить строгость, произнесла женщина и глянула на Сьюзи, что уже нарезала картофель и высыпала его в кастрюлю. «Я понимаю, что ты непростая, и дурной глаз дает свое, но мое терпение не безгранично. Ты мешаешь Евгению и лезешь в его дела». Кэт втянула голову и уперла взгляд в пол. «Прости просто, он бьет дома супругу, собаку. Я видела, как она шла к нему, виляя хвостом, а он ее ногой. Он страшный и жестокий человек. Это не отменяет того факта, начало было мать, но тут вмешалась Сьюзи. Кэт, то, что он плохой человек, не значит, что от него должны страдать другие». «Так», Екатерина глянула на сестру, затем на мать и неуверенно кивнула. «А то, что работа не выполнена, это нехорошо. Ты ведь не понесешь документы вместо него, так?» «Ну, как бы», начала было Кэт. «Тогда в следующий раз ты не будешь его гнать, а будешь предупреждать Евгения о том, что это очень плохой человек. Думаю, он не будет против, если иногда будет прислушиваться. Я думаю, для него не проблема попросить, чтобы ему прислали другого курьера». «Так», девушка глянула на мать. «Не вижу в этом никакой проблемы», кивнула та. «Я закончил», объявил мальчишка на другом конце стола, что с высунутым языком резал морковь. «Смотрите, какие солнышки». Мальчишка сделал на прямой морковке прямые борозды, вырезав из корнеплода полоски, после чего тонко нарезал ее, получив в результате приличное количество морковных солнышек. «Молодец», кивнула ему Мария и глянула на Сьюзи. «Лук, готов?» кивнула младшая дочь и, забрав у мальчишки получившиеся поделки, достала сковороду для поджарки. «Итак», тем временем взглянула мать на старшую дочку. «Надеюсь, мы с тобой договорились, прежде чем что-то делать, особенно если это касается дел Евгения, ты должна с ним об этом поговорить. Понятно?» «Понятно», поджала губы девушка и кивнула. «Хорошо», вздохнула женщина и взглянула на Федора, который с задумчивым видом слушал все это. «Федя, как у тебя дела? Расскажешь, по какому поводу приехал? Надеюсь, Никодим не решился на...» «Я один», подал голос Горд. «Я сам приехал». Женщина, что уже отвернулась к кастрюле, удивленно замерла, не донеся ложку до кипящего бульона, и спросила: «Он знает, что ты здесь?» «Наверное, братья сказали», ответил он, заметив, что спустился Евгений и встал, облокотившись на столб, что визуально отделял гостевую от кухни. «Я сам ушел». Тетя Мария повернулась и, с тревогой глядя на племянника, спросила: «Что случилось?» «Он распускал руки?» спросила она. «Никодим иногда бывает очень жестоким, но не со зла. Он меня не бил», мотнул головой Федор и чуть более слышно добавил: «Бил бы, не так обидно было бы». Мария Прокофьевна недовольно сжала черпак, глянула на старшего сына, что молча спустился к ним, после чего спросила: «Почему ушел?»